Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах. Тома первый и второй. «Бывают дни, когда и я не верю», — продолжал Тюльпан. «Но, как и вы, мсье генерал-майор, я не могу жить без грандиозных замыслов, не изменяющих мир, но сделающих счастливее людей». Глава вторая. После их разговора прошел месяц, но никакой миссии, удалившей бы Тюльпана, не предвиделось. Было все так же холодно. Война, казалось, остановилась навсегда. К тому же Лафайет покинул лагерь почти на следующий день после их встречи, занятый делами, о которых мы еще узнаем, пытаясь изменить мир. Тюльпан был вне себя от того, что не участвовал в канадской экспедиции, но ему дали понять необходимость его присутствия здесь из-за вирджинцев. Не сражаясь, иногда не имея возможности даже выпить вина, слушая грациозную и воинственную Присциллу, которая между делом украсила их барак кокетливыми занавесками, как те, намекала она, что будут в их доме, описывающую ему свадебное одеяние, напудренный парик, надетый по этому случаю, как в Париже, милый, составляющую списки церквей в Филадельфии, Нью-Йорке, в Саванне, переписывающую имена кюре, которых она знала, и детально расписывающую меню свадебного обеда, Тюльпана бросала в жар, и он выпивал до литра древесного спирта, если не было занятий с вирджинцами. Но, по счастью, вирджинцы были. Дивизия Лафайета была передана маркизу, конгрессом по борьбе Вашингтона по случаю личного блистательного вклада в победу 17 ноября прошлого года при Глучестере и Филадельфии. Будучи помощником генерала Грина в Нью-Джерсийской экспедиции, Лафайет, отправившись в разведку с 350 воинами, разгромил пост из 400 наемников, имевших две пушки, и заставил отступить Корнуэльса, пришедшего на помощь со своими гренадерами. После чего ему дали звание генерал-майора, а Тюльпану, который тоже участвовал в операции сержанта, штаб оставил за маркизом право выбора войск, которыми он хотел бы командовать. Вирджинцы! На миг показалось, что Вашингтон лишился голоса. «Вы сказали, вирджинцы?» «Так точно». В маленькой комнатушке, загроможденной картами, где они находились, на мгновение воцарилась тишина. Адъютант Вашингтона перекинулся быстрым взглядом со своим шефом, как будто этот молокосос-француз только что сказал глупость. Видимо, так оно и было, ибо Вашингтон захотел все прояснить, как всегда, своим степенным, внушающим почтение голосом. «Мсье генерал-майор, я вас предупреждаю, что эта дивизия, насчитывавшая 3000 человек в начале войны, теперь не насчитывает и 1500, в основном из-за дезертирства. Дезертирство, вы слышите? А не из-за героизма». Нахмурив брови, он продолжал: «Эта дивизия не делает чести нашей армии. Вы не можете не знать, что она сформирована специально для волонтеров из Вирджинии, ибо другие дивизии брать их не желали. Я действительно знаю это, как и то, что их бывшие командиры говорят, что они понимают язык либо кулака, либо сапога. И я знаю также, что большая часть неграмотна, а добрая половина предпочла вербовку, чтобы избежать тюрьмы и быть сытыми, не работая, вне всякого сомнения, но с риском быть убитыми на войне. Ах, такая малость! Они прекрасно научились избегать этого, и вы не очень-то измените их примитивные мозги. В конце концов, если вы так хотите, пусть будут вирджинцы, но они доставят вам немало хлопот». Тюльпан ожидал своего шефа, шагая взад-вперед. «Итак, месье генерал-майор, что сказал главнокомандующий?» «Я командую вирджинцами». «Что он сказал?» «Что они доставят мне много хлопот». Видите, я последовал вашему совету. Но теперь спрашиваю себя, правильно ли я сделал, озабоченно ответил тот. Мсье, сказал Тюльпан, совет, который я позволил себе дать вам, был основан на том, что эти люди — бродяги, скорее сорвиголовы, чем истинные бандиты, натуры порывистого, дикого, но неприступного нрава. Я хорошо их изучил. Они будут бравыми солдатами».